Глава 22. Исповедь головореза. «Вы можете присесть», — хмыкнул Мороз, крестив на груди руки. «Спасибо, постоим», — ответил я, вытаскивая клинок из ножен. «Против 5 человек шансов у меня не было никаких, но, быть может, удастся добраться до Моро, прежде чем его головорезы доберутся до меня». «Зараза! Этот говнюк предусмотрительно перешел к другому краю резного стола, и теперь между нами было почти непреодолимое препятствие. Но если бы мне сказали, что всю свою недолгую жизнь я проведу, будучи подвешенным за ребро в пыточной, и предложили посидеть напоследок, я бы точно присел». Торгаш хищно оскалился. «Мне интересно одно. На что вы надеялись, придя сюда? Неужели думали, что я не узнаю про ваш сговор с Бернардом, что мои люди не проследят за вами до городской ратуши и не вынюхают, с кем вы там встречались?» «Вернее, с кем нас вынудили встретиться», — уточнил я. «Не вынудили. Вы пришли туда добровольно. Мне передали разговор дословно», — покачал головой Моро. «А уж на месте вас убедил Бернард. Он умеет убеждать, как я погляжу. Но, быть может, вы мне объясните, на кой хрен заявились сюда? Я мог бы обменять эти сведения на...» Ублюдок повертел в пальцах небольшую бронзовую монетку. «Быструю смерть, например». «Кажется, я начинаю понимать, почему тебя называют торговцем смертью», — сплюнул Роберт и отступил мне за спину. Топор из-за пояса Барт вынимать не спешил. «Меня по-разному называют. Кто-то зовет торговец счастьем, кто-то торговец смертью», — Моро ухмыльнулся. «Ведь я действительно кому-то продаю счастье, а кому-то смерть. Все зависит от точки зрения». Головорезы-ублюдка один за другим начали заходить в комнату, оттесняя меня все ближе к столу. Атаковать они не спешили. Хотели дать своему хозяину закончить тираду. «Ну так как? Вы принимаете мое предложение?» Роберт посмотрел на меня, затем на Моро и снова перевел взгляд на меня. «Извини», — наконец выдавил из себя он, — «но я и впрямь не хочу умирать, разделанный, словно свиная туша на скотобойне». Роберт повернулся к торговцу. «Я расскажу все, что знаю». «Вот и славно», — хлопнул в ладоши Моро, присаживаясь за стол. «Ну, коль скоро ты у нас такой говорливый оказался, твой друг нам больше не нужен. Схватить его, парни». Бандиты бросились одновременно. Кажется, я успел рубануть кого-то по кисти, но оставшиеся навалились на меня. Удар выбил воздух из груди, от второго пришедшегося в голову перед глазами поплыли цветные круги. Третий был в челюсть. Он был похож на обычный толчок, от которого голова мотнулась в сторону. Боль пришла позже, тупая, ноющая. Она постепенно вгрызалась в скулу, разливаясь по ней пульсирующим пятном. Во рту ощущался противный привкус крови. Моей крови. В два движения уроды заломали мне руки и вырвали меч из онемевших пальцев. «Этот ублюдок отсек мне палец!» — глухо прорычал один из бандитов. «Дайте я отрежу ему руку или выколю глаз!» «Позже с ним поиграешь, Болрик!» Голос Моро доносился откуда-то издалека, словно пробиваясь сквозь вату, внезапно набившуюся в уши. «Хоть на кожаные ремни его порежь, мне все равно. А сейчас не будешь ли ты так любезен подобрать свою потерю и выместись на улицу? Ты мне кровью пол заливаешь. Ну, а ты, мой благоразумный друг, рассказывай, что знаешь. Если расскажешь убедительно, я выполню свою часть сделки». «Но, по правде говоря, — начал Роберт, — мы сюда заявились с несколько иной целью, нежели получить грамоту. Грамоту нам уже выписал Бернард. Правда, в качестве предоплаты он ее отдавать не стал. решил перестраховаться. И правильно, надо сказать, сделал. Отдай он ее сразу, мы бы и вовсе вас не побеспокоили этим маленьким представлением». «Ближе к делу», — одернул его Моро. До него тоже дошло, что Барт пытается тянуть время. «Да-да, конечно», — охотно согласился Роберт. «Простите меня великодушно, я просто нервничаю. Не каждый, знаете ли, день доводится умирать. Событие в крайней степени важное и даже немного торжественное. Позвольте, кстати, спросить, это будет больно? Или вы дадите мне яду? Я бы предпочел, конечно, яд, такой, чтобы вроде как просто уснуть». «Быть может, тебе еще подать охлажденного молока и большую чашку малины напоследок?» — ударил кулаком по столу торгаш. «Если ты продолжишь этот спектакль, я передумаю, и ты отправишься в подвал к Болрику. Думаю, после твоего дружка у него еще и на тебя силы останутся». «Еще раз прошу простить великодушно», — залепетал Барт. «Так о чем бишь я?» Он ненадолго замолчал, выгадывая несколько лишних секунд времени, но затем все-таки продолжил рассказ. «Так вот, капитан нам указал на место, где вы держали запасы своего товара, и приказал нам их уничтожить». «И?» — в голосе торгаша послышалось нетерпение. «Что вы с ним сделали?» «Мы? Ничего. У вас там было 18 человек, а нас четверо. Мы попытались выманить их от пристани, но нас схватили и хотели убить. И убили бы. Но в последний момент появился Бернард. Его люди перебили твоих и бросили ящики в реку». «Зараза!» — сплюнул Моро. «Я его убью. Но сначала я все же убью вас и его». Он указал рукой в мою сторону. «Очень медленно. Буду отрезать от него по кусочку, жарить на углях и скармливать ему же, а он будет умирать, пока не съест самого себя. Пожалуй, надо не забыть сказать об этом Болрику». «А затем они кинулись на нас», — продолжил рассказ Роберт. «Двоим из наших одели мешки на голову и куда-то увели. Сказали, что если мы не будем плясать под их дудку, то их прирежут, как бешеных собак». «Да, это в духе Бернарда», — согласился Моро. «Как я уже и говорил, он умеет убеждать. А еще он не умеет держать своего слова по отношению к тем, кого считает говном. Так что ваших друзей все равно прирежут. Или уже прирезали. Но мы отвлеклись. Так зачем он попросил вас это мне...» «Стой! Кто?» Крик, раздавшийся с улицы, оборвался на полуслове. Но за ним тут же последовал другой: «Тревога! Враги!» Что-то громыхнуло, послышался лязг стали о сталь. За ним почти сразу последовали крики раненых. «Какого дьявола!» — выругался Моро. «Ольберт, пойди посмотри, кого еще нелегкая принесла к нашему порогу, и заодно подними пар...» Дверь дома сотряслась под тяжелым ударом, оборвав торгаша на полуслове. Вся уверенность с него мигом слетела. Взгляд серых маслянистых глаз заметался по стенам, а руки нервно сжали небольшой бархатный платок, лежавший на столе. «Альберт, мать твою!» — рявкнул он на застывшего в оцепенении бандита. «Я тебе сказал, тащи свою задницу наружу и разберись с...» Раздался треск досок, снесенная с петель дверь с грохотом упала на пол. В коридоре послышался тяжелый топот латных ботинок, а за ними последовал новый удар уже в нашу дверь. «Дерьмо! Ладно, парни, режьте этим глотки и уходим!» — нервно бросил торгаш, направляясь к одному из шкафов. Державший меня бандит занес руку с кинжалом, и в этот момент... рухнула на пол дверь. В комнату ворвались люди, облаченные в кольчуги и частично тяжелые латы. Поверх них они носили белые стеганки с вышитым на них пылающим мечом. Это были клирики ордена. 8 человек. Головорезы торгаша отпустили меня и бросились на них. Бой был недолгим. Один сразу напоролся на клинок, другого ткнули в бок кинжалом и оттоварили по морде латной перчаткой. Здоровяк, на которого кричал торгаш, помедлил и отступил на шаг, изготовив секиру к бою. Но применить ему ее было не суждено. Из толпы латников вылетел тяжелый арбалетный болт, угодивший ему прямо в шею. Бандит покачнулся и рухнул на пол, хватаясь руками за горло. В комнате, не считая бойцов ордена, остались только я, Роберт и Морро. Повисла напряженная тишина. Впрочем, длилась она недолго. Торгаш рванулся к шкафу, схватил трясущимися руками какой-то флакончик и попытался его открыть. Рыцарь ордена сделал шаг вперед и ударил его по рукам, выбив бутылек. Второй удар, пришедшийся под дых, заставил торговца согнуться пополам. «Ты отправишься на суд к богам, ублюдок!» — послышался резкий, но в то же время чуть гнусавящий голос. В комнату вошел еще один клирик. Он уже не был облачен в доспехи. С его плеч свисала обычная белая ряса, посреди которой алел пылающий клинок. «Отправишься и ответишь перед ними, но не сегодня и не сейчас. Сначала тебя будут судить люди». Вслед за клириком в комнату зашел Бернард. В руке он держал клинок, с которого все еще капала кровь. Кровь текла и по его щеке, и ссадины, полученной только что. Бой во дворе был не самым легким. «Вы, как всегда, вовремя!» — сплюнул я, стащил с руки латную рукавицу и тыльной стороной ладони оттер кровь с губ, а затем рефлекторно провел языком по зубам, проверяя, все ли на месте. «Опять телега задержала, или на этот раз нашлись более веские причины?» Капитан не обратил на мои слова никакого внимания. Он лишь кивнул клирику, указал рукой на меня и произнес одно единственное слово. «Этот». «Хорошая работа», — кивнул клирик, передавая капитану увесистый мешочек с монетами. «Весь орден искренне благодарит вас. Вот ваша плата». Как по команде, двое из бойцов ордена сорвались с места и в два шага оказались рядом со мной. Последнее, что я успел увидеть, это кулак, закованный в латную перчатку и летящий прямо мне в лицо. Затем была тьма. Тьма и тишина. Сознание возвращалось постепенно. Первой пришла боль. Болела челюсть, гудела голова, ныла спина. Затем я начал различать звуки. По правде говоря, их было совсем немного. Лишь разбивающиеся капли воды о холодные камни, какой-то шорох совсем недалеко от меня, чье-то едва слышное дыхание, да тяжелые шаги где-то вдалеке. Понемногу начало восстанавливаться зрение, выхватывая из тьмы тусклые отблески факелов на влажном бугристом нутре холодного каменного мешка. Моих вещей при мне не было. Забрали все, кроме штанов, нательной рубахи и сапог. На губах запеклась кровь, ее соленый привкус все еще ощущался во рту. Ужасно хотелось пить. Напротив меня сидел человек. Его тоже раздели до нательной рубахи. Лица я не видел, но, судя по длинным спутанным волосам, можно было сказать наверняка, что это Барт. «Очнулся?» — спросил Роберт, заметив, что я сверлю его взглядом. «Долго тебя не было. Я уж подумал, что клирики ордена выбили из тебя весь дух. Впрочем, для тебя же хуже». «Вот как?» — с трудом прохрипел я, пытаясь пошевелиться. Ноги и руки мне связывать или сковывать не стали, но все тело ужасно болело. «Скоро нас отведут на дознание», — мрачно сплюнул Барт. «Тебя как колдуна, а меня как твоего пособника. Бернард нас продал». «Я видел», — с трудом выдавил из себя я, ища взглядом хоть что-то похожее на емкость с водой. «Тут есть...» «Там, в углу», — Барт махнул рукой куда-то в темноту. «Только не разлей на пол. Я уже второй или третий час собираю. «Не знаю, тут за временем уследить трудно». Кое-как преодолевая ломоту во всем теле, я подполз к углу и трясущимися руками нащупал небольшую деревянную плошку. Воды там было на самом донышке, да и на вкус она напоминала скорее ослиную мочу. Но сейчас я этого даже не заметил. Одним залпом вылокал все и, поставив миску на место, я вернулся обратно и уставился на толстые железные прутья решетки. За ними по коридору периодически проходил стражник с факелом в руке. В те моменты, когда он шел мимо нашей камеры, на ее стенах начинали плясать оранжево-алые отблески пламени, а когда уходил, мир вокруг вновь погружался в кромешную темноту. «Про Тура и Вернона что-нибудь слышно?» — поинтересовался я, чтобы хоть как-то разогнать гнетущую душную тишину. «Скорее всего, они тоже тут», — сплюнул Роберт. «Вряд ли капитан стал бы продавать нас поодиночке, но мне ничего не рассказывали, хоть я и пытался расспросить стражника. Он вообще ни на какие вопросы не отвечает». «Может, ему отрезали язык?» «Я тоже так подумал», — кивнул Барт. «Но на любую мою фразу он отвечает лишь одно — «покайся». «Да уж, веселенькое местечко», — хмыкнул я, пытаясь тыльной стороной ладони обтереть лицо. Получалось хреново. Рука была грязная, а на лице засохли кровавые струпья. Зараза! Ну и в дерьмо же я вляпался. Каждый, сука, раз, как думаю, что хуже уже не будет, снизу начинают стучать. Дерьмо. Похоже, единственный выход — это не думать. «Грешники!» — голос раздался внезапно. Шел он со стороны решетки. Перед ней стоял все тот же стражник, облаченный в доспехи ордена и с факелом в руке. «Боги сегодня милостивы! Они даровали вам ужин! Не забудьте возблагодарить их!» В небольшую щель под решеткой просунулась одна плошка с каким-то черно-коричневым варевом. За ней тут же последовала вторая. «Эй, а выпустят нас когда?» — поинтересовался у него Барт. «Покайся!» — покачал головой стражник. «Покайся во грехе! Ты другие-то слова знаешь? Кто тут у вас главный? С кем можно поговорить?» Солдат сплюнул, покачал головой и, ничего не говоря, пошел дальше, волоча за собой небольшую деревянную тележку с такими же плошками. «Вот оно как!» — невесело ухмыльнулся я, подбирая одну из мисок и пытаясь понять, из чего приготовлена эта жидкая бурда с непонятными коричневыми кусочками. Пахла она каким-то кислым дерьмом, да и вид имела такой, будто набирали ее прямо из отхожего места. «Последняя трапеза!» «Не хочешь — не ешь!» — хмыкнул Барт, пробуя варево. «Поверь мне, на вкус оно не столь ужасно, как выглядит и пахнет». Он оказался прав. Похлебка не была столь ужасна, хоть и не шла ни в какое сравнение даже с тем, что подавали в гнилой селедке. Какой-то подкисший суп с крупно нарубленной картошкой. «Надеюсь, нам не выставят за это счет», — ухмыльнулся я, отставляя пустую миску в сторону. «По крайней мере, много я за эту бурду точно не дам». «Они и не будут просить», — покачал головой Барт. «Ты знаешь, как проходят дознания?» «Понятия не имею и предпочел бы не иметь, по возможности». «Все равно ведь узнаешь. Лучше раньше, чем позже», — пожал плечами Роберт и, не спросив, хочу ли я действительно это знать, продолжил. «Сначала они будут тебя ломать. Долго, медленно. Пытка может растянуться на месяцы. Что это будет, никто не знает. Могут просто держать здесь, пока ты не ослабнешь и не сломаешься. Могут не давать спать или морить голодом, а могут посадить в камеру поближе к стокам. И крысы будут кусать тебя каждый раз, когда ты будешь пытаться поспать. Но рано или поздно твое тело не выдержит, и ты потеряешь сознание. Тогда крысы отгрызут тебе пальцы на руках и ногах. Может быть, один, может быть, несколько, а может быть, и все сразу». Так или иначе, они сломают тебя, заставят признаться даже в том, чего не совершал, после чего здешний епископ изберет для тебя наказание. Впрочем, они называют это не наказанием, а искуплением греха. «И что это будет за наказание?» «Не знаю», — покачал головой Роберт. «Все зависит от того, в чем ты сознаешься. Могут четвертовать, могут колесовать, могут сжечь на костре, а могут подвесить на крюк в подвале и подождать, пока ты истечешь кровью. Если ты ждал увидеть у этой истории счастливый конец, то его не будет. Не будет ни для кого из нас». Мы замолчали, вслушиваясь в тишину подвала. Время текло медленно, неторопливо. Каждая его секунда отмерялась тихим плеском капель по камням пола и далекими шагами стражника, обходившего камеры. Не знаю, сколько его прошло, может быть, час, а может быть, целый день. Тут, в холодной тьме казематов, не так-то легко было отследить его бег. «Эй, ты!» Голос стражника вырвал меня из полудремы. «Вставай!» «Кто из нас?» — с трудом ворочаясь, спросил Роберт. «Ты!» — стражник вновь ткнул в мою сторону пальцем. «Вставай! Пойдешь на исповедь! Время покаяться в своих грехах!» «Что ж», — сплюнул Роберт, — «прощай, Генри Безродный. Ты был неплохим человеком, но я не могу сказать, что рад нашему знакомству, учитывая, чем оно обернулось. Кто знает, быть может, вскоре мы вновь увидимся на суде трех, а пока пусть твоя смерть будет легкой. Прежде чем уйду, я встал и протянул ему руку. Позволь открыть тебе одну маленькую тайну. Я подошел на шаг ближе и тихо, так, чтобы не услышал стражник, прошептал. Нет никаких трех, и суда их тоже не будет.